Гитлер снова встал и прошелся по кабинету. «О чем вы с ним говорили?» «Да, собственно, ни о чем. Большую часть времени он просто слушал перевод и только в конце моего визита спросил: господин Томас, если бы вам на месте советского руководства пришлось решать проблему таких лагерей, как бы вы поступили?» «Выслушал мое мнение и поблагодарил. Вот, собственно, и все». Гитлер снова задумчиво прошелся по кабинету. «Я тоже благодарю вас, господин Томас, за содержательную беседу». И, потом, задержав его руку в своей, добавил: «Вам скоро действительно придется решать все эти проблемы и, возможно, пересекаться, при выполнении ваших тяжелых обязанностей, с этим человеком. Отнеситесь к нему предельно серьезно. В нужное время вам передадут всю имеющуюся информацию по этому вопросу». 18 сентября 1941 года. Токио. Совещательный зал императорского дворца. Император Хирохито посмотрел на сидящих перед ним людей. Эпоха Сёва, эпоха перемен. Хидэки Тадзиа, премьер-министр. Человек, который считает, что страна восходящего солнца должна выполнить священную миссию создания Великой Азии для азиатов, объединенной под властью божественного японского императора Микадо. Более того, он политик, который заявляет, что необходимость этих завоеваний диктуется крайней ограниченностью ресурсов, находящихся в распоряжении Японии, и без них невозможно само ее существование. В реальности Гестеон напишет: «Перед своей казнью союзники спровоцировали Великую Восточно-Азиатскую войну, и я сражался в ней, не имея выбора, для выживания нации и в целях национальной самообороны. Хотя наша страна, к несчастью, потерпела поражение от этих стран. Я желаю, чтобы вы были уверены в судьбе империи. Я желаю, чтобы солнце взошло снова». Карэти Канами, министр армии, сторонник поддержания нейтралитета с СССР, выступает против нагнетания напряженности на советско-маньчжурской границе. Ярый монархист, считается образцом самурая. В реальности Гестеон напишет: «Перед тем, как совершить ритуальное самоубийство, твердо веря, что наша святая земля никогда не умрет, я смиренно прошу прощения у императора за свою огромную вину». Сигонари того последовательно занимал должности: министр колоний, министр иностранных дел, министр Великой Восточной Азии. Он крайне скептически относится к идее войны на Тихом океане, так как считает, что у Японии не хватит сил и ресурсов для победы. В реальности Гесты на протяжении войны того выступал за скорейшее ее окончание, чем вызвал недовольство у радикально настроенных военных. Умер того в тюрьме, приговоренный союзниками к 20 годам заключения, как военный преступник. Хирохито повернулся к генералу Анами: «Господин генерал, вы вчера вернулись из поездки, которую осуществляли на советско-германский фронт, по приглашению советского верховного главнокомандующего. Изложите нам свое впечатление от увиденного». Генерал поклонился: «Не вставая с татами, русские привезли нашу делегацию в район польского города Кракова, где на тот момент шли наиболее ожесточенные бои. Во время перелета мы несколько раз останавливались в различных военных лагерях и могли наблюдать, как новую советскую военную технику, так и процесс обучения военных, в основном офицеров и кадровых солдат специальных подразделений. 2 месяца назад мы уже посещали русские тренировочные лагеря на Дальнем Востоке и могли сравнить увиденное. Вынужден признаться, то, что нам показали раньше, и что вызвало такой интерес у наших военных, было всего лишь провинциальными базами с устаревшей техникой и войсками, несущими гарнизонную службу. На этот раз нам показали учебные подразделения, готовящие перевооружение армии на новую технику. Что я могу сказать, мы чуть было не разъярили спящего медведя. Большая часть из того вооружения, которое я видел, не идет ни в какое сравнение, ни с германской техникой, ни тем более с нашей. Я думаю, что результат русско-германской войны не может вызывать сомнений. Более того, из того, что я видел, применяемая техника, тактика наступательных операций, реакция солдат на происходящие события, использование и ротация резервов, создается впечатление, что русские воюют не в полную силу, скорее заинтересованные обкатать как можно больше солдат в бою, неся при этом минимальные потери, чем в реальном продвижении в глубину вражеской территории. Господин генерал, какое впечатление произвел на вас верховный главнокомандующий Сталин и его генералы? Генералы, особенно маршал Жуков, высокопрофессиональные военные, хорошо знакомые с современной тактикой и методами ведения войны. С верховным главнокомандующим мы встретились в Москве, перед возвращением в Японию. На меня произвело большое впечатление то, что он полностью в курсе происходящего в районе Кракова и хорошо понимает особенности и проблемы новой боевой техники и ее применения. По моему мнению, Сталин – это не только политический руководитель страны, но и ее действительный главнокомандующий, руководящий армией и определяющий ее будущую стратегию. Скажите, Анамисан, как бы изменилась ваша тактика, если бы вы получили эту технику в свои руки? Генерал удивленно посмотрел на своего сюзерена и пожал плечами. Мечтать, конечно, не вредно. Англоязычному Западу просто не было бы, что нам противопоставить. Господин Сигонри, император повернулся к министру иностранных дел. Каков на сегодняшний день баланс сил в западном мире и какое место в нем занимает Россия? На сегодняшний день в мире образовалось два полюса силы: Советский Союз и пытающиеся противостоять его идеологическому и экономическому влиянию аморфная коалиция англоязычных стран. Надо отдать должное советским лидерам, они успешно делают эту коалицию все более и более аморфной, играя на внутренних и внешних противоречиях противника. Что является наиболее странным, это резкое изменение политики и направления главных интересов самих советских лидеров. Буквально за несколько лет произошел полный переход от безрассудной идеологической экспансии, мотивируемой крикливыми и малообоснованными лозунгами, к расчетливой и планомерной экономической экспансии, сопровождаемой увеличением, по крайней мере внешне, терпимости к чужому мнению и традициям других стран. Как ни странно, такая экспансия Советов началась не в рядом расположенной Европе, а на далеком от Евразии американском континенте. Ведущие политики считают, что это не случайно и преследует далеко идущие политические и экономические цели. По моему мнению, такие действия были вызваны не столько внутренними экономическими причинами, сколько необходимостью противостоять враждебным действиям западной коалиции, планомерно провоцировавших глобальную войну в Европе, которая должна была, по их планам, ослабить встававших на ноги после Первой мировой войны конкурентов и столкнуть лбами Гитлера и Сталина, спровоцировав взаимное уничтожение стоявших за ними государств. Надо отдать должное советским лидерам, те задачи, которые мы можем ясно видеть, они достойно решили. Советский Союз не только вступил в войну с великолепно вооруженными и подготовленными военными силами и отмобилизованной как армией, так и экономикой, но и сумел, по крайней мере на шаг, каждый раз опережать своего противника. Решение поставленных им внешнеполитических и экономических задач в значительной мере было облегчено тем, что Германия, по непонятной мне до сих пор причине, инициировала войну сразу на нескольких направлениях, не только распылив свои силы, но и вынудив неподготовленную к войне Англию начать внешние закупки вооружения и промышленных ресурсов. Видимо, Гитлер и его штаб рассчитывали, исходя из опыта Первой мировой войны, что немецкие военно-морские силы смогут полностью перекрыть каналы снабжения Англии из ее доминионов и других англоязычных государств. При этом не была принята во внимание возросшая экономическая мощь России и изменения ее политики. Как результат, Германия получила полноценную тяжелую и выматывающую войну как непосредственно с Англией, так и в зоне ее влияния на африканском континенте. А Советский Союз в течение 2 лет не только переправил в свои хранилища весь английский золотой запас и сделал Англию полностью зависимую от его кредитов, но и перехватил у нее контроль над интересующими его сферами влияния. Надо сказать, что иметь Англию своим должником, причем должником на грани банкротства, это очень опасная игра, и результат ее в очень большой степени будет зависеть от того, какой союз сложится в ближайшее время: Запад и Германия или Россия и Германия. На сегодняшний момент в Германии есть силы, как сторонники первого или второго направлений, так и силы, желающие сыграть на неопределенности ситуации. Скажите, господин Сигонри, способны ли Англия и Голландия противодействовать нашему желанию объединить Юго-Восточную Азию под нашим влиянием, и как в этом случае будут действовать Соединенные Штаты Америки? До тех пор, пока идут военные действия между Германией и Англией, однозначно нет. У Англии просто нет ни сил, ни человеческих резервов для войны на 2 фронта. Даже и некоторое время, после завершения войны между Германией и Англией, британцы не будут способны оказать нам сколько-нибудь серьезного сопротивления. Голландию на сегодняшний день в расчет можно не принимать, ее колониальная эпоха завершилась. На Тихоокеанской доске ГО остаются против нас 2 основных игрока: США и Австралия. Ведущий игрок США и его Тихоокеанский флот. На сегодняшний день от того, чтобы встать на пути нашим планам, его сдерживает только их собственное законодательство, запрещающее начинать войну вне континента. Малейший повод, который мы им дадим, будет немедленно использован для того, чтобы обрушить на нашу страну организованную США коалицию нескольких заинтересованных государств. И это будет война на истощение, в которой нас полностью отрежут от поставок сырья и топлива. Я уже докладывал, Ваше Величество, что мы просто не выдержим такой войны, у нас для нее нет достаточных резервов. Кроме того, до сих пор нет определенности в вопросе с Советским Союзом, который пока никак не высказал свою позицию по Тихоокеанскому региону. Я понял вашу мысль, Сигунари-сан. Вопрос успешности наших действий в Юго-Восточной Азии – это, в первую очередь, вопрос нашей сырьевой и топливной базы и, как минимум, нейтральной позиции России. Господин Хидэки, император повернулся к премьер-министру, выскажите свое мнение по обсуждаемой проблеме и подведите итог обсуждения. Хидэки Тадзя склонился, уперев руки в колени, мой император, господа министры, вы все знаете, что наша страна находится в серьезном экономическом кризисе, который сознательно усугубляется действиями наших политических противников, наложивших эмбарго на поставки в Японию практически всех стратегических материалов. Нарастающий экономический кризис усиливает внутреннюю политическую нестабильность в стране, и эта ситуация будет все дальше и дальше усугубляться, до тех пор, пока нас, даже не обнажая оружие, не поставит на колени и не заставит опустить голову. Соединенные Штаты Америки нападут на нас не потому, что мы угрожаем их интересам, а потому, что мы не сможем защитить свои. Новый приход эскадры Матью Перри не должен повториться. У нас есть только одна возможность выжить как независимое государство, разбить флот США на Тихом океане. И такая возможность вполне реализуема в настоящее время, если использовать ошибку Янки, сконцентрировавших свой флот в плохо приспособленной для него базе Пёрл-Харбор. Такая операция разрабатывается нашим штабом и имеет значительные шансы на успех. Хирохито опустил голову и повторил. Имеет значительные шансы на успех. Благодарю вас, господа, за честно высказанное мнение, завершил он совещание. И, дождавшись, когда министры покинут зал, не оборачиваясь, произнес, обращаясь к министру общих дел, стоящему за Сёдзи, принесите мне письменные принадлежности и подготовьте знающего русский переводчика, который с этого момента не имеет права общаться ни с кем, кроме меня. Существование такого переводчика является государственным секретом. 18 сентября 1941 года. Кремль. Спецархив. Сталин оглядел заставленное оборудованием помещение и спросил, ты почему не переберешься в нормальную квартиру, охрану, ты сам понимаешь, мы тебе в любом случае обеспечим, а черт его знает, ну, не хочется сейчас менять ритм жизни, да и время, когда все под рукой, экономится. Посмотрел на гостя, который, стоя у приткнувшейся в углу комнаты консоли многофункционалки, комбинированное связанное устройство с функцией видеосвязи, передачи данных и графики, игрался с клавиатурой, и спросил, как, кстати, зарубежные гости реагируют на твою многофункционалку с настенным рир-проектором в качестве монитора. Да, мов, с экраном на пол стены, если правильно преподнести, очень впечатляет, особенно если не знать, что этот технический бред отобрал целую комнату и требует воды на охлаждение больше, чем все резервные кремлевские дизель-генераторы. Оба заржали. Геста с довольным видом прокомментировал, пиар и показуха были величайшими двигателями прогресса моего времени. Ничего, у ребят из видео и цифровых групп очень хорошо идет работа. Дай им еще несколько лет, погладь пару раз по головке и будешь иметь и нормальные мониторы, без подслеповатых линз, и нормальные считалки на чипах, а не на транзисторных сборках. Как, кстати, прошла твоя встреча с японским генералом? Генсек, умащиваясь поудобнее на стуле вертушки, задумчиво произнес, ты знаешь, он произвел на меня хорошее впечатление. Человек он, конечно, сложный в общении, черно-белый и негибкий, но грамотный военный и очень прямой. На слово такого вполне можно полагаться. Ты смотри, если ему сюзерен прикажет, он выполнить все что угодно потом, может быть, себе горло перережет, но сначала выполнит. Я это понимаю, но все равно, с такими людьми мне легче иметь дело. И рассмеялся, ты бы видел выражение их лиц, когда на мафе появился Жуков и поздоровался с ним. Генерал Анами еще сдержался, а вот бедный переводчик начал заикаться. Помолчал и спросил, у тебя по событию все готово? Да, естественно. А что сразу стал таким задумчивым? Геста встал и, крутанувшись по комнате, прислонился спиной к картотеке напротив гостя. Не понимаю я действий Гитлера, вот всех из его окружения более-менее понимаю, а вот его нет. Думаешь, готовит какую-нибудь пакость? Да в том-то и дело, что никаких для нас особых проблем не вижу и не чувствую. Идет явная игра в поддавки. Ну, не самоубийца же он в самом деле, не тот психотип. Ничего не пойму. Ну, отменит он событие в последний момент, трахнем по запасной цели, пусть и с меньшим эффектом. Не появится сама, на что он без своих козлов годен. Попробует сбить машину, да, нечем у него такие подвиги совершать. Не понимаю, не вижу для нас никаких особых проблем. А вот непонятную возню вокруг этого грибанного события вижу, но абсолютно не понимаю. Сталин пожал плечами. Раз не видишь особых проблем, нечего ломать голову. У тебя что, заняться больше нечем? Как, кстати, в Кёнигсберге идет разминирование. Геста оживился. А ты знаешь, идет и неплохо. Ребятишки хорошую вещь предложили, смонтировали на шасси отработавший свой ресурс брони мощные водяные насосы и воздушный компрессор. Увеличили башню, сняв заднее железо и установив взамен пушки коленчатую 15-метровую трубчатую стрелу с гидроприводом. Закрепили на ней водяной брандспойт с дополнительной подачей сжатым воздухом в первую треть ствола мелкого гравия. Получилась смотрящая вниз, под выбираемым углом, пушка, выбрасывающая гравий, который, совместным воздействием воды и воздуха, под давлением соответственно 20 и 10 атмосфер, разгоняется почти до 200 мсек. Не только мины дробит, бетон как конфетку обсасывает. Не везде, конечно, можно применить, на полях будет замывать часть зарядов под слой почвы, но для разминирования развалин самый раз. Сейчас начал работать один экспериментальный взвод с тремя установками. Результаты очень впечатляют. Я им дал задание подготовить учебный фильм. Пришлют, покажу. Да, ты знаешь, я под Львовом, в спецлагере, с генералом Томасом пересекся. Очень интересный мужик и, что странно для военного, этакий интеллигент старой закваски. И как он на тебя среагировал? Да, в общем, никак. Его скорее Павел и остальные мои духи озадачили. То есть, информация про тебя у немцев все еще является закрытой? Вот это тоже удивляет. Вроде бы уже должна по полной охота начаться, а меня, можно подумать, для чего-то приберегают. Сталин пожал плечами. Что ж, это тоже вполне возможно. Там ведь не дураки сидят. Вся базовая информация по твоей реальности у них есть. А мы свою позицию им открыто продекларировали. Есть что сравнить и о чем подумать. Думать они уже начали. А после того, как мы им хвост в ЮАР прижмем и события доведем до логического завершения, думать они начнут в нужную, правильную сторону. Меня сейчас больше заботит наша позиция в отношении Японии. Не торопимся ли мы, нужен ли нам на Дальнем Востоке такой сильный сосед, даже в обмен на Сахалин и группу островов Курильской гряды, что нам это даст, что мы при этом потеряем? Геста сел напротив генсека. Понимаешь, Сахалин и эти острова позволяют претендовать на гигантскую 200-мильную зону и обеспечивать военный контроль еще большего региона, очень богатого природными ресурсами. Ткнуть пальцем, как в случае с месторождениями урана или алмазов, я не могу и не моя сфера интересов, да и в мое время, из-за конфликта в отношении этих территорий с Японией, это была закрытая информация. Но, в свое время, эти подводные месторождения значительно подкрепит топливный диктат Российской Федерации. Сейчас про них никто не знает, да и они никому, по большому счету, не интересны. Нет нужных технологий, да и очень сложная доставка потребителям. В моей реальности гонка вооружений, социальная конкуренция различных политических формаций и связанная с ними интенсификация темпа жизни и запросов подстегнули уровень потребления, и, практически за полвека, человечество съело легко доступные запасы природных ресурсов. Кроме того, началось глобальное потепление, связанное как с деятельностью человека, так и с циклическим изменением солнечной активности. В результате этого, во-первых, Северно-морской путь стал доступен почти круглый год и, во-вторых, в перспективе, северные и, особенно, северно-восточные регионы стали превращаться в зону уверенного земледелия и комфортного проживания. Ты мне не говорил о таком изменении климата, не хотел грузить на сегодня, это не самое актуальное, а так, потихоньку Геста кивнул на сейф с кодовым замком. Собираю для тебя мемуары попаданца склеротика, сам знаешь, на всякий случай, а случай бывает всякий. Да, кстати, Минфин ушами не прощелкает, после события все наши акции курс рубля может взлететь в несколько раз. Мы уже начали, где можно и не можно скупать акции МС, Инк и фирм, явно связанных с нашей деятельностью. А, вот Минфин, там свои законы и свои великие люди. Сталин поморщился. Не грузись, как ты выражаешься, И этот вопрос в нужное время и в нужном месте решим. А потери, ну что же, иногда деньги — это еще и не самая большая потеря. Тем более, что серая финансовая деятельность, идущая в обход этих мудаков, более значительная и более важная для интересов страны. Геста внимательно посмотрел на него, но промолчал. Затем продолжил: ну, а насчет усиления Японии, в мое время на Востоке выросла значительно более опасная сила — Китай. Причем Китай, который в отличие от Японии имеет не только значительные природные и человеческие ресурсы, но и традиционно склонен к безудержной популяционной экспансии. В мое время население Китая составляло значительную часть человеческой популяции и продолжало расти, заставляя его правительство все чаще и чаще обращать свой жадный взгляд на территории соседа. А сосед, как ты, возможно, догадываешься, это Россия. Я поэтому и советовал тебе поддерживать сразу обе группировки — Чан Кайши и Мао Цзэдуна. Образуется великолепное совражество, которое даже после переориентации Японии на Тихоокеанский театр военных действий и заключения с твоей помощью общего перемирия не даст десятилетиями спокойно жить друг другу. Ну, а в такой конфронтации участникам нужно обязательно наращивать мускулы. А наращивать как, естественно, закупая вооружение, попроще и подешевле, какая уж тут индустриализация, когда сидишь на пороховой бочке. Так ведь все равно передерутся, умник ты наш. Ну, так ведь это и хорошо, просто нужно выступать сильным и умелым посредником и не давать доходить придуркам до геноцида. Заодно и служить для Китая, в некотором роде, аварийным клапаном и постоянно принимать и ассимилировать некоторое количество наиболее адекватного населения, уставшего от уродов и с той, и с другой стороны. Ну, это еще вопрос, будет ли оно ассимилироваться. А почему нет, это не японцы, с их зацикленностью на своих островах, с большим холмом под названием Фудзияма в центре. Я 10 лет прожил в Забайкалье, там было очень много китайцев, сначала из тех, что осели в России после революции, а потом избежавших от собственной культурной революции. Все великолепно вписались в советское общество и никаких националистических группировок. Просто все это нужно делать, тщательно отбирая людей, умно расселяя и вдумчиво воспитывая. Земли пустой у тебя немерено, дай людям проявить себя и зажить по-человечески, только сначала перетасуй их со своими ореликами. Да и научат они друг друга многому. Китайцы народ очень своеобразный и удобный для законной власти, которая дает им дышать и не лупит сходу за цвет лица и раскосые глаза по морде. Сталин задумчиво кивнул, соглашаясь: да, обществом, которое многими столетиями строилось на принципах конфуцианства, легко управлять, все в нем зависит от того вожака, который станет во главе. Проблема в том, что у людей, которые так бездумно идут за лидером, нет собственного внутреннего тормоза. Они слишком быстро теряют чувство меры и в средствах к достижению цели и в оценке собственной роли после достижения частных результатов. Мы тоже, к сожалению, на этом споткнулись и сейчас очень многое меняем с большим трудом и серьезными потерями в собственных рядах. Глава 18, Интермедия 2. 19 сентября 1941 года. Кабинет Сталина. Михлис повернулся к Ворошилову: но ты то, один из преданнейших его соратников, должен понимать, что этот испанец просто агент мировой буржуазии, подосланный к товарищу Сталину с явно враждебными намерениями. Что мы о нем знаем? Ничего. Появился неизвестно откуда. Явно не испанец, но никто не знает его настоящего имени и фамилии. Сразу оказался под ласковой рукой этого кавказского провокатора Бери. Постоянно около него какая-то скрытая, непонятная возня. Летает по всей стране на собственном самолете. Нет, ну ты представляешь, собственный самолет, прямо как у товарища Сталина. Климент, ошарашенный таким натиском, попробовал возразить: ну, у товарища Сталина серьезная машина, приятно полетать, а там старый СБ, с переоборудованным в купе бомбоотсеком, с одной лежанкой и двумя сидушками. Михлис его немедленно перебил: а ты знаешь, что эта машина числится в Кремлевском резерве как борт номер 2? Ты уверен, что эта машина, на самом деле, представляет из себя всего лишь старый СБ? У меня другие сведения. И эти непонятные уральские городки, где полно иностранцев и куда никого не пускают. Ну чего ты шумишь? Ну, был я в таком городке. Хороший городок, чистый и кормит вкусно. Нас туда возили в гостиницу, когда Рокоссовский нам свою новую технику и бойцов специальных подразделений демонстрировал. Вот видишь, даже тебе всего не сказали. И внушительно помолчав, понизив голос, добавил: «А ты знаешь, что в этих городках НЭП?» «Да, да, самый настоящий НЭП. Это точные сведения. И скажи, кого там и от кого охраняет этот зэк, Рокоссовский со своими бандитами?» «Нет, ты мне скажи вот, сколько твоих бойцов нужно, чтобы справиться с одним рокоссовцем?» «Ну, вот видишь, молчишь». Ворошилов, который, не желая больше говорить на эту скользкую тему и не зная, как вежливо избавиться от назойливого собеседника, уныло протянул: «Ну, понимаешь, оно бы, конечно, нужно с Кобой о нем поговорить. Да ты понимаешь, он сейчас сложными переговорами с немцами, поляками и разными там югославами занят. Не хотелось бы надоедать. О, ты сам видишь, он его на переговоры с немцами подталкивает. Какие к черту переговоры, их бить надо, а у нас что? У нас на фронте то банный день, то техническая инспекция. Спит фронт. Стыдно сказать, немецкие военнопленные без конвоя ходят. Ну, не все же без конвоя и сисманы под строгачем. Шаг влево, шаг вправо. Да тех вообще уже давно расстрелять нужно было, а Германию бомбить, бомбить, бом». Сталин раздраженно снял наушники и выключил воспроизведение. «Прав Геста, родине нужны герои, а пизда рождает мудаков». Генсек перемотал назад кассету и раздраженно нажал стирание. «Дурак Лаврентий. Возможно, старательный, но дурак. А, может быть, и не только старательный, начал свою игру. Посмотрим, пока еще рано судить. Но, все равно дурак. Нельзя, без крайней необходимости, делать со своими такие вещи, как эта запись. У людей должно быть свое собственное, личное жизненное пространство, которое они считают недоступным для других. Пусть даже это будет и пространство кухни. Загонишь в угол — получишь совершенно непредсказуемый результат. Сильный может сломаться и превратиться в растение, а слабый, невзирая ни на какие последствия, бросится и перегрызть тебе горло. Да и самому предельно тяжело такие вещи слышать. Помощнички. Один, свой от мозга до костей, рубаха парень стал наркомом, но так и не смог подняться выше уровня механика железнодорожных мастерских. Второй, честнейший человек, надежнейший исполнитель, но так и не поднялся выше уровня конторщика, да еще и с каждым годом становится все более и более подозрительным и мнительным, все чаще его приходится проверять и придерживать. Заменить? Кем? Теми, кого сейчас пытается подготовить Геста с помощью института мастеров-наставников. Когда они еще будут? Да и что делать тогда со своими, с теми, с которыми прошел через тюрьмы, ссылки и анархию революции? Перед глазами пошли лица остальных людей ближнего круга. Микоян — хитрый маленький армянин, всегда услужливый и изговорчивый, всегда имеет свое мнение, но и всегда занимает уклончивую позицию и никогда не пойдет против мнения большинства или вышестоящего, даже если он с ним не согласен. Каганович — типичный местечковый еврей, упертый, ограниченный и подозрительный, да удобен, да иногда очень полезен своей упертостью, но, боже мой, как тяжело выслушивать это его вечное: «Вредители, вредительство, заговор, вредители и враги народа». Выслушивать ладно, а что делать, когда он в вечном поиске врагов народа? Уничтожает крайне нужных людей и наносит ущерб общему делу. Будиный братишка Будиный, как говорят в народе, хороший человек, честный, надежный, проверенный большевик. Вот только братишек вокруг него собралось слишком много, и каждый тянет его в единственно верном направлении. Вышинский — этого поляка знаю еще с бакинской тюрьмы. Умница, один из немногих образованных людей в руководстве страны, великолепный юрист и гособвинитель, и полностью, как то незаметно, сломавшийся человек. Человек, который живет в вечном страхе быть репрессированным, угодливо смотрит всем окружающим в лицо и, одновременно, в спину ненавидящим взглядом. Старателен, но весь секрет его старательности в желании выжить любой ценой. Тимошенко — честнейший и храбрейший человек, но, к сожалению, и не более того. Кулаки вождя сжались. Неужели Геста, со всеми своими паркинсонами и питерами, прав, и все это неизбежно должно сопутствовать власти и любой бюрократии? Каждый стремится и достигает своего уровня некомпетентности и затем становится балластом для системы. Гадость какая. А я сам, на каком уровне? Легко сказать: не строить жесткие властные связи в обществе, а управлять направлениями, в котором эти связи должны образовываться. Бред какой. Для такого нужно иметь моделирующие устройства и людей, которые с ними могут работать, даже более высокого уровня, чем имелись в реальности Гесты. Или не бред? Гонки вооружений мы не дадим развиться, просто будем давить желающих поиграться в эту игру любыми средствами. Если пройдет тот вариант рубля, как всемирной валюты, который предлагает Геста, в средствах мы ограничены не будем. Технико-технический задел нам ГИСТа дал не такой уж и маленький, как минимум 60-70 лет фору, черт его знает, можно и попробовать. 19 сентября 1941 года. Спецотдел Абвера. Кабинет генерала-майора Лахузина. Конрис задумчиво прошелся по кабинету своего заместителя. Значит, выяснить, какого рода задания были даны Отто, Скорцени, ты не смог, место выполнения задания тоже. Лахузин пожал плечами. Личное распоряжение Гитлера, я не мог ничего сделать. Да, я понимаю, более того, группа Отто не единственное подразделение, которые отозвали для выполнения особых заданий нашего дорогого фюрера. Складывается очень интересная ситуация. Рейхсканцлер полностью отошел от партийных и военных дел, мечтательно прогуливается со своим протеже по Орлиному гнезду и увлеченно занимается подготовкой к партийному съезду в Нюрнберге. Наш дорогой Гейдрих полностью замещает его в руководстве партии и, судя по всему, чувствует себя первым лицом государства, ну, по крайней мере, около того. Генерал-губернатор Томас официально назначен преемником рейхсканцлера, в случае неспособности первого лица государства выполнять свои обязанности. И, одновременно с этим, сотни лучших людей, отозванные из различных подразделений и структур, выполняют специальные задания фюрера, в режиме максимальной секретности и срочности. Ты знаешь, такой странной и совершенно секретной активности Гитлер не проявлял даже в ночь длинных ножей. Скажи, ну хоть что-то в связи с этой активностью удалось выяснить? Генерал пожал плечами. Практически ничего. Ты сам знаешь, вся деятельность фюрера за последнее время, кроме этой, однозначно показывает, что он полностью отошел от дел. Адмирал внимательно на него посмотрел. И ты этому веришь? Конечно, нет. Слишком серьезные люди и громадные средства задействованы по команде нюхающего цветочки в Берхтесгадене Гитлера. Более того, подтвердилась информация о переводе значительной части партийных средств из Deutsche Bank в неизвестном направлении. Большие средства, и в какой валюте? Вот здесь, тоже, очень интересно переводились в основном ценные бумаги небольших, серьезных фирм, не связанных с Германией или деятельностью НСДАП. Также было отправлено в неизвестном направлении, специальной субмариной, несколько небольших несгораемых и, судя по всему, герметичных сейфов. Субмарина на военную базу не вернулась. Вопросов или беспокойства это не вызвало. Конрис сел в кресло напротив своего заместителя и задумчиво повторил: «Субмарина на базу не вернулась. Скажи, Эрвин, ты тщательно отслеживаешь всех двойников фюрера. Не хотелось бы попасться на пустышку. Если вся эта кадриль задумана, чтобы противодействовать подготавливаемой нами смене власти, и мы попадемся в эту ловушку, ты ведь знаешь, в гестапо, оставшиеся в живых, будут завидовать мертвым. Пытаюсь и, что самое интересное, нет ни малейшего противодействия, но, вот, когда я сую свой нос в подготовку съезда и в работу этих непонятных команд, меня сразу начинают плотно опекать. Причем не только меня, Гитлер дистанцирует от подготовки к съезду и свое партийное окружение. Когда Геринг попытался возмутиться, что у него забрали 400 зенитных прожекторов и оголили всю противовоздушную оборону страны, его сразу же поставили на место, и фюрер, судя по всему, был изрядно разъярен. 400 зенитных прожекторов? Зачем? Идея этого придурковатого архитектора, Шпеера, с восторгом поддержанная Гитлером. Все поле стадиона будет окружено столбами света, направленных вверх прожекторов. Для них даже на его личные деньги сделали специальные лафеты, которыми можно управлять на расстоянии. Только электрогенераторов, вместе с резервными, для такой иллюминации затребовали общей мощностью более 10 тысяч киловатт. Средний город можно обеспечить. Шпеер носится с выпученными глазами по полю стадиона и визжит, что для правильного эстетического и психологического эффекта требуется выдержать указанные им положения прожекторов до миллиметра. Театр абсурда. Конрис кивнул, соглашаясь. Да, действительно, театр абсурда, но ведь он что-то прикрывает за своими кулисами. Подводные лодки куда-то уплывают, команды, подобранные из лучших людей, над чем-то работают. Ладно, скажи, что у тебя по работе в зоне русского влияния и на оккупированных нами территориях? Там тоже театр абсурда, но уже военный. Русские не ведут войну, а, скорее, демонстрируют, насколько они сильнее нас. Надо сказать, что особенно на фоне полного нежелания вермахта воевать, это им вполне удается. В целом война выглядит как тактические учения с элементами кровопролития. Есть слухи, что дошло уже до совместных попоек немецких и советских офицеров. Но это не самое анекдотичное. В нашей ближнем тылу русские террор-группы, совместно с нашей полевой жандармерией, зачищают бандитствующих польских националистов, причем и русские, и немцы делают вид, что друг друга не видят. Более того, мы тоже несколько раз получали от русских служб наводки на английских агентов и, затем, по неформальным каналам передавали им результаты допросов. Да, странная война, в которой офицеры генерального штаба заняты обсуждением в кулуарах допустимых уступок на переговорах и предполагаемыми преференциями больше, чем планированием военных операций. Ну, господин адмирал, война все-таки идет. Например, в Померании наши панцервафы применили новые тяжелые танки. Ну и с каким результатом? Русские тоже применили новинку — управляемые противотанковые ракеты. Канарис рассмеялся. Дальше можешь не продолжать. Сейчас обе стороны заняты вдумчивым анализом применения нового оружия и его влиянием на методы ведения современной войны. Потом посерьезнел и добавил: ладно, пусть РК и Вермахт развлекаются со своими железками, фокусы нашего обожаемого фюрера тоже оставим на потом. Сегодняшняя наша главная задача — понять и спрогнозировать то, что происходит на полях реальной войны. Лахузин устало откинулся на спинку кресла. Хорошо, хоть эта война идет вдали от границ Германии. Люди устали и надеются, хотя бы несколько десятилетий, прожить без страха потерять последний кусок хлеба, единственного сына или получить вражескую бомбу в собственный дом. Я бы не был так категоричен. Ты просто жестко ориентирован на русско-немецкие конфликты, не видишь, какие гигантские силы вовлечены в противостояние. Я получил дополнительные материалы от фон Ритгена, директора германского информационного бюро, полученные им от его внештатного корреспондента Рихарда Зорге. Подтвердилась информация об усилении контактов между Советами и Японией. Ну, это естественно, сейчас только слепому не видно, что Германия и Россия приходят к каким-то договоренностям, и Япония хочет также максимально четко обозначить свое место в послевоенном мире. Если бы это, Эрвин, было бы так просто, мы смогли получить информацию о том, что японская военная делегация в ходе своего визита не просто ознакомилась с состоянием дел на русско-германском фронте, но и была допущена в святая святых русской армии тренировочные лагеря, где русские войска специального назначения проходят подготовку на самую современную военную технику, включая и такую, которая на фронт поступает только в самом исключительном случае, как ответ на попытку наших военных сказать свое веское слово. Начальник спецотдела 2 пожал плечами. Не вижу здесь интереса русских. Ты уверен, что эта информация достоверна? Нам хорошо известно, что этот токийский корреспондент ДНБ продает свою информацию направо и налево, лишь бы платили. Ну и что, каждый зарабатывает на жизнь как может. У нас уже была возможность убедиться, что его информация вполне добротна. Тем более, что информацию о посещении японской делегации русских лагерей мы получили по другим каналам. А интерес русских? Русские сейчас в предельно жестком клинче, как с Янки, так и с Томми. И поверь моему опыту, в отличие от европейской линии фронта, война там не ведется по джентльменским правилам и не заканчивается совместными попойками. Предположим, Томми они нейтрализуют с нашей помощью. У нас найдется достаточно горячих голов среди военных, которым захочется оправдаться за не слишком удачную войну на Восточном фронте. Да что далеко ходить, представь нашу пустынную лисицу, Роммеля, которому достались все ресурсы вермахта, да в придачу к немецким тяжелым танкам, русские противотанковые управляемые ракеты. Оба рассмеялись, и Канарис продолжил: с Янки не так все просто. Слишком далеко от России и слишком много у Советов на том континенте высокоценной собственности. Если они начнут открытую войну, все это будет немедленно конфисковано и начнет работать против них самих. Кроме того, не мешает учитывать патриотический фактор. Даже для Янки вся работа Коминтерна по перехвату влияния на американском континенте в случае открытой войны будет дезавуалирована. Иначе произойдет в результате медленно нарастающего конфликта за тихоокеанские сферы влияния между Японией и США. Насчет Японии не знаю, но Сталин своего явно не упустит, не тот человек. Лахузин с сомнением покачал головой. США и Япония — слишком разные весовые категории. У Японии, по докладам того же Зорге, даже просто топливного резерва только на 6 месяцев войны. Сейчас да, а если у них будет полная, пусть и скрытая, поддержка русских? Мой дорогой Эрвин, с помощью этой войны за доминирование на Тихом океане Советы привяжут к себе японцев на долгие годы, а потом у них может найтись кое-что и посущественнее нефтяной цистерны, чтобы обеспечить их лояльность. Что ты имеешь в виду? Канарис сутулился и махнул рукой так, не обращая внимания, некоторые неприятные предположения. 19 сентября 1941 года. Штат Нью-Йорк. Имение семьи Рузвельт. Гайд-парк на реке Гудзон. Возбужденный Гопкинс не вошел, а ворвался в кабинет Рузвельта в Луизоне. Начались ожидаемые нами события, и нужно осуществить подготовку к перемещению туда войск и начинать газетную кампанию. Я отдал соответственные распоряжения. Рузвельт устало откинулся на подголовник инвалидной коляски и мрачно произнес: «Отмени». «Не понял, все же было обговорено и подготовлено сразу после начала выступления в Новом Орлеане. Туда будут введены войска, и мы начнем разгром клана семьи Лонг и их социалистических пособников. Я не успел сообщить тебе, но нами локализированы месторасположения всех штаб-квартир, как этой семейки, так и социалистической партии. Специальные группы рейнджеров займутся их ликвидацией. На фоне подготовленного нами перерастания организованных выступлений в неуправляемый бунт черни, со всеми его прелестями, этого никто не заметит. С коммунистическим движением и его лидерами в Америке будет покончено раз и навсегда». Рузвельт меланхолично произнес: «Уже заметили». И, подкатив кресло к столу, взял с него и протянул собеседнику несколько патефонных пластинок из серебристого металла. «Прослушай». Гопкинс взял протянутое и недоуменно повертел в руках. «Что это такое?» «А это мой дорогой Гарри, выдержки из записи всех наших с тобой разговоров на эту тему и твоих совещаний с нашими друзьями. По совокупности, нам всем может быть предъявлено обвинение в организации заговора против американского народа и Конституции Америки. Это, как минимум, электрический стул. Но я тебя обрадую, нас не казнят, нас и всех наших близких просто линчуют, если эти записи получат огласку. Но как очень просто. Пока мы строили гигантские планы и хихикали над глупым противником, кто-то, опекающий этого глупого противника, расположил во всех, я еще раз повторяю, чтобы ты все понял, во всех местах, где мы имели неосторожность вести на эту тему разговоры между собой и с исполнителями, записывающие устройства, твои переговоры с представителями кланов, Астера, Рокфеллера-младшего и Фордов на фоне, как ты выразился, белых барашек прибоя, также записаны, в тебе погиб поэт, Гарри, но это невозможно, большую часть наших разговоров мы вели просто за столиками под тентами частного пляжа, значит, возможно, Гарри, такие записи не могут быть выполнены одним лицом или группой лиц, социалистическим болтунам такие операции вообще не по силам, за такими акциями может стоять только мощный государственный аппарат, тебе уточнить какого государства, более того, одновременно с пластинками я получил вполне деловое предложение о передаче мной и всеми участвующими лицами деловых бумаг и доверенностей на все активы нашего совместного предприятия с друзьями из Германии в ЮАР. От таких щедрых предложений не отказываются. Я думаю, Гарри, что мы, в свое время, зря не послушались ненавязчивого совета этого, как ты выразился, примитивного мужика, русского посла и не сменили партийную принадлежность на более разумную, Франклин. Но это грабеж с большой дороги. Они просто не посмеют. Нет, ну не обратятся же они открыто в прессу и заявят, что вели слежку за президентом страны и другими уважаемыми людьми, а появление в желтой прессе таких распечаток мы просто опровергнем встречными обвинениями. Гарри, ты как всегда наивен, они именно обратятся в открытую. Причем, я уверен, что у них в рукаве есть еще, немало, серьезных козырей. Посмотри на бумагу, которая приложена к пластинкам. Ну и что в ней такого? Таково просто краткая опись содержания. Ты не туда смотришь в правом верхнем углу. Какая-то печать, щит с двумя мечами и надпись на незнакомом мне языке. Язык, Гарри, русский. А надпись, я попросил перевести, не показывая содержание, спецархив НКВД. Они что, по ошибке отправили нам оригинал? Рузвельт грустно улыбнулся. Ты меня разочаровываешь. Я глубоко сомневаюсь, что в московских архивах НКВД описи содержания делаются на английском языке. Нам просто добавили по второй щеке, чтобы больше не подставлялись. Гопкинс осел в кресло и мрачно спросил: а когда по первой, и кто вообще доставил это письмо? А вот это первое пощечина доставил их из советского консульства обычный почтовый курьер и попросил расписаться, причем проверил мои документы. Наглые мерзавцы. Может быть, удастся хоть что-то спасти? В эту траханую ЮАР вложены такие деньги. Я немедленно свяжусь с нашими партнерами. Рузвельт поморщился. Попробуй, но я не уверен, что тебе не ответит какой-нибудь комиссар. И учти, что условия после этого могут стать еще жестче. Они поставили какие-то условия, что-то пообещали за передачу этих документов. В том-то и дело, что нет. С нами поступили как с несостоятельными квартиросъемщиками, предложили вывернуть карманы и выметываться. И сделать мы пока ничего не можем. 19 сентября 1941 года. Даунинг-стрит. Кабинет первого лорда казначейства. Такие большие потери вашей службы в немецкой зоне действия. Черчилль задумчиво побарабанил пальцами по столику. Скажите, Филби, вы хорошо знали этих людей? Нет, это в основном старая гвардия, тесно связанная с польским правительством. Большую часть из них привлек к работе еще Мензис, и я с ними почти не контактировал. По-моему, их польские партнеры слишком вызывающе себя вели, вот немцы и принялись за них всерьез. Ни одной армии в мире не понравится, когда у нее в тылу, на захваченных территориях, начнут в открытую заниматься грабежами и насилиями националистические банды. Вообще, надо отдать немцам должное, очень профессионально работают. Не только уничтожили большую часть этих польских повстанцев и, стравливая русских с поляками, распустили слухи, что они уничтожены советскими террор-группами, но и Геббельс устроил из всего этого мощное пропагандистское шоу, лейтмотив пропаганды. Вот что произойдет с несчастной Польшей, если к власти к ней придут лондонские халуи. В кинотеатрах, перед показами художественных фильмов, прошли очень профессионально снятые леденящие душу кадры об изнасилованных женщинах, бьющихся в истериках, около убитых мужей и отцов, и то, как русские расправились с этими бандитами. Кадры допросов интеллигентными немецкими следователями наших резидентов, контролировавших и снабжавших оружием эти отряды, тоже не забыты. В общем, назревает серьезный международный скандал, в котором мы выставлены не в лучшем свете. Хозяин кабинета задумчиво посопел. Это и вправду действия русских террор-групп. Руководитель управления СОЭ, управление специальных операций, пожал плечами. Не вижу причины, зачем русским проводить такие операции в немецком тылу. Кроме того, фильмы сняты явно или в момент проведения операции, или сразу после их завершения. Если принимать версию немцев, получается, что русские террор-группы действуют совместно с немецкой жандармерией. Как-то это у меня в голове не очень складывается. Хотя, в свете возможного будущего сговора Советов и Германии, ничего исключить нельзя. Черчилль задумчиво покачал головой. Нет, шито белыми нитками. Чтобы принять это, надо признать уже совершенный факт сговора, но бои еще идут и достаточно напряженные. Наш агент на заводах Порше передал, что из-под Данцига, Померания, привезли тяжелые немецкие танки, подбитые каким-то новым русским оружием. Эти танки могут представлять опасность для наших войск в Африке, озабоченно спросил Филби. Трудно сказать, я дам вам посмотреть полученные материалы, мне интересно ваше профессиональное мнение по этому вопросу. Проводив Филби, Черчилль некоторое время постоял, тяжело опершись на трость около окна, смотря на утреннюю суету Даунинг-стрит. Политическая ситуация для Англии складывалась не лучшим образом, и в таком развитии событий во многом была вина ее ненадежных и жадных союзников по антигитлеровской коалиции. Последние доклады с африканского континента были очень настораживающие. Когда Черчилль говорил Филби, что сговор между Германией и коммунистами еще не свершившийся факт, он кривил душой и сам это отлично понимал. Сговор уже был, пусть пока еще на неформальном уровне, но его нужно было признать свершившимся фактом. А военные действия, что шло уточнение приоритетов, и обе стороны вяло поигрывали мускулами, оказывая моральное давление друг на друга, с целью добиться переговорного преимущества. Более чем показательным фактом такого развития событий были два мутных потока, захлестывающие владения Британской империи на африканском континенте и в Палестине, по обе стороны Суэцкого канала. Красный через Ирак и Сирию и коричневый через Либию и Египет. Советы вступали во владение территориями, переданными им Британией в обмен на стратегические поставки, попутно захватывая все, что плохо лежит, а немцы просто гоняли британские войска по пустыне, постепенно сбрасывая их в Красное море. И те, и другие даже не пытались скрывать своих намерений и явно не считали нужным держать свои дивизии на Восточном фронте, как предполагали британские политики. Американские союзники, которые ранее просто отодвинули английское командование в начале своей операции, рассчитывая, используя численное преимущество перед войсками Роммеля, поживиться чужой собственностью, теперь, когда немецкая лисица получила полноценное снабжение и свежие дивизии, спешно эвакуировали свои войска, бросая технику и снаряжение. На попытку английского командования получить, если на помощь, то хотя бы американскую технику и материалы, даже не было дано ответа. Великий американский принцип «каждый сам за себя». Что ж, с Либией и Египтом придется распрощаться. Слишком неравные силы, и противник имеет слишком большой опыт владения колониями. А вот сделать так, чтобы под ногами русских горела земля, это вполне достижимая задача. Им не справиться с управлением землями, в которых пересекаются интересы нескольких десятков стран, религии и сотен племен. Кое-что в этом направлении уже сделано. Британские эмиссары установили контакты с сионистскими лидерами Бен-Гурионом и Жиботинским, дав им гарантии для организации еврейского государства в Палестине. Ни одним же британцам иметь вечную головную боль от террористов Сиона. Пусть русские также поймут, какая сложная и деликатная задача быть колониальной империей. В свете таких ближайших задач было особенно важно, используя европейские националистические группировки, не дать коммунистам сосредоточиться на ближневосточных проблемах. Пожар межнационального конфликта в Евразии должен полыхать непрерывно. Именно поэтому работа, выполняемая Филби и собираемая его людьми информация, были предельно важны. Средиземноморский регион — это более-менее понятно. Сложнее обстояло дело на юге Африки. Американский союзник, выкинутый немцами на севере Африки, пользуясь временной слабостью британского льва, увлеченно, совместно с теми же немцами, подгребал под себя богатство юга Африки, действуя на исконно британских территориях как на своем ранчо. Вот с этим нельзя было поделать ничего. Оставалось только бессильно глядеть, как в руки бывшего союзника уплывали богатства континента. В связи с этим возникал вопрос, что важнее для существования Британии: создать для русских максимальные трудности в Иране, Ираке и Палестине и ничего при этом не получить, кроме морального удовлетворения, или попытаться обратить их внимание на юг континента, использовать все более и более нарастающий конфликт между ними и администрацией Рузвельта, и стравить в борьбе за сферы влияния этих двух молодых шакалов, выступив грамотным посредником. А может быть, удастся и первое, и второе, и даже неизвестное третье? Нет, действиям службы Филби, при любом развитии событий, нужно дать максимальный приоритет. Ни Германия, ни тем более Россия не должны иметь возможность сосредотачиваться только на одной задаче. Глава 19, Интермедиа 3. Утро 20 сентября 1941 года. Кабинет генерального комиссара. Берия с иронией смотрел на своих замов, большая часть из которых с ошарашенными лицами, не на один раз, вчитывалась в розданный начальником отдела спецоперации и контрразведки Федотовым информационный бюллетень, с описанием особенностей изделия и предстоящей операции. Вопрос, почему им, первым лицам, отвечающим за безопасность страны, такой материал роздали только в самый последний момент, даже не возникал. Все понимали беспрецедентность того, что должно произойти в ночь с 21 на 22. Наконец генеральный комиссар прервал затянувшееся молчание: все ли товарищи поняли техническую часть операции, и добавил, натянуто улыбнувшись: по самому изделию технических вопросов попрошу не задавать, это и еще несколько технических новинок будет идти для начальников всех оперативных отделов отдельным курсом ликвидации безграмотности в течение последующих 2 месяцев. Иронию никто не принял, и улыбок она не вызвала. Неспособность понять и принять постоянно входящие в жизнь технические и организационные новинки уже многим, в главном управлении НКВД, стоило должностей и званий. Первым задал вопрос начальник разведуправления Фитин. 5 дней назад мне было дано распоряжение переместить несколько наиболее грамотных агентов с рациями в район Нюрнберга, без указания цели такого перемещения. Как я понимаю, действия агентов связаны с предстоящей операцией. Если это так, мне нужно более конкретно знать задачи, которые будут возложены на моих людей. Кроме того, мне желательно знать, в каком радиусе от указанного события им желательно находиться. Берия кивнул: да, ваше предположение соответствует действительности. Основная задача, возложенная на ваших людей, на момент проведения операции, будет заключаться в передаче предупреждения, если немцы попытаются перенаправить изделие на город или вывести из-под удара свой партийный съезд. Почему возникла такая необходимость? Мы считаем, что немцы могут иметь информацию о физических принципах такого оружия. Ведение нами работ в этой области и должны учитывать возможность его наличия у нас. Несмотря на это, проведение съезда обставлено предельно демонстративно, вплоть до того, что поле стадиона, где будет проходить событие, оконтуривается 400 прожекторами, бьющими вертикально в небо. В общем, подлетай и бей по мишени. Такая иллюминация была бы вполне понятна в мирное время, но во время войны вызывает слишком много вопросов. Мы рассматривали различные варианты действий немцев и пока смогли остановиться только на одном. Немцы, вероятно, имеют возможность засечь наши машины, летящие на нижней границе стратосферы, но не имеют возможности их сбить. Скорость и высота полета находится за пределами возможности их ночных перехватчиков, а наводить ночью ракетные перехватчики они не могут. Также, они вполне могут предполагать, что мы не можем на сегодняшний день изготовить достаточного количества таких изделий. Отсюда следует вполне логичный вывод: если грамотно провести операцию съезд и мы впустую потратим результаты наших усилий, то они вполне смогут выиграть время и точно оценить, с чем придется иметь дело. Возможен и самый худший вариант, в котором они попытаются подставить под удар изделия город. Политические последствия для нашей страны будут, мягко говоря, очень неприятные. Начальник секретно-политического отдела Горлинский уточнил, какая примерно предполагается мощность взрыва. Возможны два варианта. Первый – это только частичное срабатывание, так называемый хлопок. Мощность взрыва, при этом, будет примерно равна взрыву от 300 до 500 тонн тротила, но произойдет очень сильное отравление местности и, в любом случае, всех находящихся на Марсовом поле и на полях обоих стадионов. В радиусе 1 км от точки подрыва можно списать, либо сразу, либо через некоторое время. Второй вариант – штатный взрыв. Мощность взрыва, при этом, будет примерно равна взрыву от 15 до 20 тысяч тонн тротила. Горлинский осторожно переспросил, какая мощность взрыва. Вы не ослышались, от 15 до 20 тысяч тонн тротила. Наступило тяжелое молчание. Все рассматривали фотографии старинного немецкого города с почти 400-тысячным населением. Кто-то сочувственно произнес: «Красивый город. Неужели, сволочи, своих же гражданских подставит?» Берия кивнул: «Теперь вы, товарищи, понимаете, почему мы не имеем права на ошибку. В случае штатного взрыва все, что находится в радиусе 0,5 км, просто испарится. Ученые говорят, что температура на поверхности достигнет несколько тысяч градусов. В радиусе до 1,5 км зона гарантированного уничтожения. В радиусе до 5 км зона полного разрушения. Там, скорее всего, тоже не останется ничего живого. Свыше 10 километров большая часть зданий будет только частично повреждена. Расположение Марсового поля и стадионов за городом, в нежилой зоне и особенности местности, при точном нанесении удара, позволяют исключить чрезмерные жертвы среди гражданского населения. Зрителей на этом сабантуйчике не будет. Так сказать, только для высшей расы, 40 тысяч избранных. Скажите, товарищ нарком, обратился к Берии начальник транспортного отдела Синегубов, как осуществляется наведение на цель самолета снаряда? Не может получиться так, что из-за ошибки пилота машина вообще пройдет мимо цели? Кто занимается вопросами навигации и почему их нет на совещании? И наконец, кто куратор проекта? Настолько ответственное мероприятие, и здесь нет никого из отдела кураторов. Я не уверен, что мы являемся достаточно квалифицированными специалистами по решению текущих вопросов, связанных с этой темой. Наведение будет осуществляться с машин сопровождения, приданными к ним морскими штурманами, как по результатам триангуляции нескольких мощных гражданских радиостанций на нашей территории, которые в нужный момент начнут работать узким лучом, так и по результатам наблюдения звездного неба. Эта методика отработана и не вызывает сомнений. Точность такого вывода на цель составляет плюс 10 километров. Дополнительная наводка осуществляется по результатам наблюдений Земли с помощью высокочастотного радиосканера и приборов ночного видения. Точность такой донаводки составляет плюс 1 километр. Методика также была проверена на практике самолетом-разведчиком непосредственно по Нюрнбергу с записью результатов сканирования на кинопленку. На основании отснятых материалов были сделаны масштабные тренировочные макеты на местности. Узким местом является момент непосредственного нанесения удара по объекту. Необходимо, после отстрела части несущих плоскостей, спикировать с высоты 14 тысяч метров на скорости более 900 км/ч в точку прицеливания с допустимой погрешностью не более, плюс 500 метров. Пикирование идет в полуавтоматическом режиме. Поправки траектории пикирования передаются пилотам по вводным штурманов машин сопровождения и результатам визуального наблюдения. К сожалению, бьющие вверх прожектора не дадут пилоту видеть происходящее на Земле. Поэтому крайне важно иметь радиоинформацию от агентов на месте, о любых изменениях в процедуре съезда и о точном положении прожекторных установок. Товарищи, курирующие проект, в настоящее время находятся на местах и непосредственно организуют необходимую работу. В вашу задачу входит обеспечение действий наземных групп поддержки во время проведения операции, сбор всей возможной информации после ее завершения и выработка рекомендаций для товарища Сталина по максимально возможному использованию ситуации в наших интересах и нейтрализации возможных проблем. Еще раз обращаю внимание товарища Федотова, что политические последствия такой акции, независимо от конечных результатов, должны работать только в наших интересах. Имеются ли какие-нибудь рекомендации по определению положения прожекторов? Попросил уточнить Фитин. Да, сегодня ночью ваши люди должны в нескольких точках на окраине города сделать отметки пилинги на наблюдаемые лучи прожекторов во время их проверок и хотя бы примерно оценить видимое количество лучей. Одновременно с этим, один из товарищей должен убедиться, что прожектора работают именно с Марсового поля до сих пор, доступ в ближайшую зону был достаточно свободный.